а в другой веревку. Я не натягивал ее слишком сильно, но и не отпускал. Я должен был чувствовать, как ведут себя мои приятели. Надеюсь, прогулка была приятной, вежливо осведомился Хатчесон. По крайней мере, скучно не было. Вам бы она тоже понравилась. Я наблюдал, как Хатчесон вел в тумане Файркрилл и, не выдержав, спросил: откройте мне вашу профессиональную тайну. Как вам удалось подвести яхту прямо к старому пирсу? Ночь, в полной темноте, не говоря уже о бурунах, отливах, приливах, течениях, тумане. Когда я возвращался, вы мне подали яхту буквально под нос с точностью до минуты. Такой чертовщины я еще не видывал. Понимаете, Калверт? Торжественно произнес Хатчесон. Существуют такие крупномасштабные морские карты, и если вы возьмете одну из них на этот район, то обнаружите отмель на глубине 8 сажений, находящуюся приблизительно на расстоянии 280 ярдов с запада от старого пирса. Поэтому мне оставалось идти против ветра и течения до тех пор, пока эхолот не показал, что я нахожусь непосредственно над отмелью. И тогда выбрасывал якорь. А когда наступает назначенный срок, штурман поднимает якорь и предоставляет судну самому идти по ветру. Но, сознаюсь, немногие сумели бы это сделать. Я разочарован. Полагаю, что первый раз вы причалили к пирсу, основываясь на той же современной технике. Так бы отвечал. Только там мне пришлось ориентироваться не на одну отмель, а на несколько. У вас есть? Ну вот, я раскрыл вам все свои секреты. Куда теперь? Мою личность. А дядюшка Артур вам ничего не говорил? Сельский холодно посмотрел на меня. У вас сложилось не совсем точное мнение о дядюшке Артуре. Он сказал, что никогда не вмешивается в проведение разработанных вами операций. Я лишь планирую, сказал он. А разрабатывает операции Калверт, он же и доводит их до конца. Временами он действительно сама скромность, сознался я. За ваше отсутствие он рассказал мне о вас парочку историй. Я бы счел большой честью принимать участие в подобных делах. Даже если не получите вознаграждение? Даже если не получу ни одной зелененькой. Так куда теперь, Калверт? Я не знал, можно ли... Домой, если вы сумеете его найти. На Крейгмор? Это можно. Он потянул свою сигару и поднес ее кончик близко к глазам. А это таможня к нам пожаловала. Придется загасить. Постепенно этот туман начинает лезть во все щели, так что я плохо вижу даже стекла рубки, не говоря о том, что за ними. А где же дядюшка Артур? Он допрашивает пленных. Не уверен, что он сможет вытрясти что-нибудь. Я тоже. Тем более, что оба пленника в плохом настроении. Еще бы! Прыгать с пирса на палубу не так уж и легко, тем более, когда яхту качает, а руки связаны за спиной. Два небольших перелома, сказал я. Могло быть и хуже. Они могли вообще не попасть на палубу, а угодить за борт. Могли, согласился Хатчесон. Он высунул голову из бокового окна рубки и снова втянул. Сигара не виновата, сказал он. Видимость за окном равна нулю. Придется плыть вслепую по приборам. Я с таким же успехом мог бы зажечь свет в рубке. С ним даже лучше. Можно рассмотреть карты, да и компасом и эхолотом обращаться проще. На радарные установки он тоже не влияет. Когда я включил свет, Тим недоуменно уставился на меня. Что означает ваше ужасное переодевание? прошлой ночью... Мой ночной халат, — объяснил я. У меня три костюма, и все три вымокли насквозь. Даже не прошлое, в это мгновение в рубке появился дядюшка Артур, и я поинтересовался, удачно, сэр? По сведениям, один из них потерял сознание. Казалось, дядюшка Артур не очень-то был доволен собой. А другой стонал так громко, что я не слышал собственного голоса. Ну, Калверт, рассказывайте. О чем, сэр? Я как раз хотел идти спать, я же обо всем доложил. Конечно, вы отчеканили несколько фраз, половину из которых я не расслышал из-за криков этих проклятых парней, — холодно сказал он. Я хочу знать все, Калверт. Я чувствую себя совершенно усталым, сэр. Я знавал минуты, когда у вас усталость как водой смывала, Калверт. Вы ведь отлично знаете, где находится виски.